а по существу карманными линкорами значительно большего тоннажа, чем сообщалось. «Шарнхост» и «Гнейзенау» линейные крейсеры в 26 тысяч тонн были закончены в 1938 году. И в тот же самый год на верфях Блюма и Войса в Гамбурге были заложены «Бисмарк» и «Тирпиц». Это были самые лучшие, самые мощные, когда-либо спускавшиеся на воду линейные крейсеры. Это утверждение остается справедливым по сей день. По договору с Англией их тоннаж был ограничен величиной 35 тысяч тонн. На самом же деле он составлял 53 тысячи тонн. У «Бисмарка» была короткая, но блестящая судьба. У «Тирпица» судьбы как таковой не было вообще. Он всю войну простоял в Северной Норвегии. Тем не менее, он выполнял просто неоценимую задачу. Связывал действия основных соединений британского флота, опасавшегося, что этот гигантский линейный крейсер может покинуть свою стоянку в Альтафьорде и пробиться в Атлантический океан. На этой стоянке «Тирпица» и настигла смерть от 10-тонных бомб ВВС Великобритании. Британцы имели значительное преимущество в линейных кораблях, которые, однако, по своим характеристикам не могли сравниться с германскими линкорами, что наиболее трагически проявилось после «Бисмарка». Одним единственным залпом он отправил на дно линейный крейсер «Худ», красу и гордость Королевского военно-морского флота. В подводной войне немцы использовали мины и субмарины. Не прошло и 3 месяцев после начала войны, как немцы преподнесли неприятный сюрприз — магнитную мину. В отличие от мин обычного типа, которые приводились в действие только после непосредственного соприкосновения с судами, магнитные мины взрывались вблизи от металлического корпуса корабля. В первые же 4 дня их использования на дно было отправлено не менее 15 судов. Тот факт, что почти все они принадлежали нейтральным странам, не особенно волновал немцев. Магнитные мины — весьма умное изобретение, но не настолько умное, чтобы различать своих и чужих. Британцам удалось заполучить целиком магнитную мину. Они ее разобрали на части, с огромным риском для тех, кто принимал в этом участие, и придумали свои электронные контрмеры, которые позволили минным тральщикам взрывать магнитные мины на значительном расстоянии. Подводные лодки, вне всякого сомнения, оказались самым опасным противником, с которым пришлось столкнуться торговому флоту лицом к лицу. Потери в первые 3,5 года войны были настолько велики, что просто не укладывались в сознание. И только к началу лета 1943 года эту угрозу удалось взять под какую-то форму контроля. Но лишь к концу 1944 года, когда за предшествующие 2 года удалось уничтожить 80 немецких подводных лодок, эти тайные преследователи и молчаливые убийцы перестали быть фактором, который стоило принимать в расчет. Неудивительно, что немецкие подводные лодки стали объектом ненависти, а их команды изображались как в годы войны, так и впоследствии хитрыми, беспринципными и хладнокровными убийцами, фанатичными нацистами вплоть до последнего человека. Невидимые и неслышимые, они вели охоту за ничего не подозревающими невинными жертвами, которых они уничтожали без сожаления и содрогания, и, погрузившись в глубину, вновь становились невидимыми и неслышными. В определенном смысле такой взгляд был оправдан.